Конечно, я вам на размышления даю целых 10 минут. Вы знаете, в кабинете Сталина сейчас просто очередь сидит из финских коммунистов, желающих Финляндии порулить, и просто мечтающих поквитаться с теми, кто еще недавно их злобно угнетал. А вы что, против коммунистов? Искренне удивился Урха. Я, нет, конечно, но моя жена, она очень не любит некоторых отдельных коммунистически настроенных граждан, не совсем понимающих, что такое социализм на самом деле, и почти не отличающих социализм от национал-социализма, а вот конкретно вы, насколько ей известно, разницу понимаете очень хорошо, но давать на размышление 10 минут в таком деле. Да, усмехнулся Юха, 10 минут, это слишком много, мы согласны с вашими предложениями, насчет должностей, а когда мы сможем обсудить детали, добро пожаловать на работу, а детали, вот сейчас пообедаем и обсудим, и насчет остальных министров правительства, господин премьер, мне кажется, что уже 2 минуты подбор персонала, это ваша работа, и еще мне жена сказала, что тут в Хельсинки кофе какой-то отвратительный, но я захватил с собой немножко эфиопского, так что сегодня мы будем обсуждать дела со вкусом. А можно вопрос? Не удержался новый президент Финляндии. А кто ваша супруга? Вы ее постоянно упоминали. Вообще-то она учительница истории в школе. А еще, генерал-полковник НКГБ и советник товарища Сталина по персоналу. То есть она определяет, годится ли человек на какую-то руководящую должность или нет. Вы, годитесь. Станислав Густавович, объяснял в это же время фельдмаршал Струмелину. Оля просто боится вывалить нашу идею Сталину, и я жену очень хорошо понимаю. Иосиф Виссарионович старается сделать страну индустриальной державой, а тут такое. Однако у нас по этому поводу мнение совершенно единодушное, а Света считает, что только вы сможете ее Сталину донести так, чтобы он проникся и никого при этом не расстрелял. Не думаю, что я лучший доноситель чужих идей. Я тоже, поэтому и приехал. Время не ждет, пора за работу приниматься. А для этого нам, не нам в 9-м управлении, а всей стране, нужно, чтобы идея стала уже вашей. А так как вы отнюдь не дурак, я думаю, что уже через полчаса вы и сами решите, что Сталину лучше именно вашу идею подать. Не совсем понял. Так я и поясняю. Смотрите сами. Краматорский металлургический перед войной выпустил чуть больше 200 тысяч тонн стали. Немало и немного, но при этом завод отравил почву на 25 километров вокруг. 2000 квадратных километров, 200 тысяч гектаров. При паршивой урожайности в 20 центнеров с гектара. Очень даже неплохая урожайность. Паршивая, на опытной станции на Полтавщине уже почти 40 собирают, но мы по минимуму возьмем. 400 тысяч тонн зерна дороже 200 тысяч тонн стали, но я вам больше скажу, на этой территории мало что урожаи с каждым годом падать будут, так еще и само зерно будет все более ядовитым, а в других местах не будет, возьмем Караганду, там, даже если наизнанку вывернуться, урожай в 12 центнеров будет чудом, да еще хорошо если раз в 3 года, где выгоднее ставить металлургические заводы, а руду возить в Караганду, тоже недешево. Однако если подсчитать, сколько денег страна сэкономит из-за того, что люди не будут есть ядовитые продукты. А еще здесь, если посадить сады, можно будет собирать яблоки, ягоды, прочие витаминные продукты, которые сейчас там выращивать было бы преступлением против народа. И мы пока говорим лишь об одном заводе, а прикиньте, какой ущерб драгоценной природе сам город наносит. Да, можно из житницы сделать промышленный гигант, но люди-то что жрать будут? Ведь для того, чтобы компенсировать ущерб в сельском хозяйстве, где-нибудь в Оренбургских степях нужно будет распахать уже 1 миллион, а то и 2 гектаров пашни, а заботиться мелиорацией на всех этих площадях, да те же колхозы в голой степи выстроить. Я уже не говорю о том, что за деньги, нужные для восстановления Краматорского завода, можно в 5 раз увеличить выпуск металла в Липецке и в Череповце построить завод по выпуску 5 миллионов тонн стали в год. В Череповце? Не слышал о таких планах. Ну что же, общая идея мне понятна. Осталось лишь рассмотреть все прочие факторы, подсчитать баланс расходов и доходов. Вот, держите, Оля все уже давно подсчитала. Давно, конечно, еще году так в 30-м. Просто пока работала то, что уже выстроено, особого смысла эти расчеты не имели, а теперь, когда все, по сути дела, нужно заново отстраивать. Спасибо, я обязательно посмотрю. И обещаю, мнение по этому вопросу я Иосифу Виссарионовичу обязательно донесу. Свое мнение. Ну и слава богу. Слава, усмехнулся Струмилин. А навскидку не помните, какая ожидается экономия при принятии этих планов? В этом году никакая, а со следующего, миллиардов 18 в год, причем каждый год она будет еще на пару миллиардов увеличиваться. И даже не экономия, а дополнительные доходы бюджета и рост благосостояния народа. Последнее, это за счет жратвы в основном, и сами все прочитаете, мне-то Оля только в общих чертах рассказала. Она вообще не знает, что я к вам со всем этим приехал, и пусть не знает дальше. По крайней мере, пока я с ее со Сталиным не поговорю, зачем ей лишний раз волноваться? Берите волнение на себя, зачем? Я вообще не вижу смысла волноваться, если я прав. А если Ольга Дмитриевна все подсчитала, то в своей правоте я полностью уверен, на нужные слова я побдеру. Спасибо, Александр Васильевич. А мы идем бесшумно, невидимой тропой. В понедельник 18 мая было опубликовано постановление Государственного комитета обороны о введении погон как знаков отличия ВРК. Ну а кроме введения погон, в постановлении было указано, что теперь бойцам надлежит именоваться солдатами, а командирам – офицерами. По мнению Петрухи, тому, что такое постановление появилось раньше, чем потом, очень существенную роль сыграла необыкновенно высокая популярность серийного фильма. За две недели кинофабрика в Боровичах успела изготовить больше 200 прокатных копий, и фильм теперь показывался практически по всей стране при полных аншлагах. Шапошников, после демонстрации обновленной формы в Генштабе, мимоходом заметил: «Мне кажется, что в 9-м управлении еще в 40-м, когда делали форму для Зимней войны, уже думали о введении погон. С ними их форма смотрится так, как будто погоны на ней всегда были». «Не исключено», — ответил на эту реплику Сталин, «откровенно говоря, эти ребята мне всегда казались, есть в них что-то имперское, но не царское, а словами выразить не смогу, пожалуй, и это упорное нежелание вступать в партию. Они просто очень жадные», — усмехнулся начштаба, «партвзносы платить не хотят. Мне Слащев как-то об этом говорил, а Ирина Алексеевна говорила, что беспартийные, в особенности инженеры и ученые, зная, что они тоже беспартийные, им доверяют больше и работают лучше. То-то у них в руководстве беспартийных, кроме них самих, почти и нет. Разве что Яков Бауман, однако, согласитесь, партийный титулярный советник звучит просто глупо, а он даже сейчас со своих работников требует, чтобы к нему обращались товарищ титулярный советник. У стариков свои причуды, но если они не мешают работе, то пусть чудят. Хорошо, что вы мне напомнили. Есть мнение, что Якову Петровичу за новые ракеты стоит присвоить высокое звание Героя Труда. Ведь из-за него пришлось срочно пересматривать статус Ордена Славы. Это почему? Потому что в статусе было в бою лично уничтожил 2 танка, а ракетчики с его курсом просто сжигают танков столько, сколько видит. Теперь для них отдельно ввели новое положение. За уничтожение противотанковой ракетной установкой 10 танков. Да где ж им столько танков-то найти? Теперь почти и негде, но ведь потому, что ракетчики почти все танки пожечь успели. Светлана Юрьевна прислала проект указа о признании в СССР Георгиевских крестов и орденов Святого Георгия, полученных в той войне на фронтах. Мое мнение, было бы правильно такой указ выпустить. То-то Буденному повод для радости будет. Мы подумаем, хотя, в свете этого фильма, народ, нам кажется, поддержит. Разговор этот случился еще в пятницу 15-го, а утром 18-го произошло еще одно событие. В Польше началось восстание против немецких фашистов. Странное такое восстание, неожиданное, так что примчавшуюся в Москву Лукьянову Сталин даже принять не захотел, не до того было, но когда Ирина сообщила через Поскребышева, что приехала как раз с новой информацией по восстанию, все же принял, предупредив, что выделить ей может минут 10 от силы. «Да мне и 5 минут хватит», — ответила она Поскребышеву, уже буквально врываясь в кабинет. «Иосиф Виссарионович, меня Климов просил вам передать, что восстание это инициировали британцы, чтобы нашу армию в Варшаве встретило законное польское правительство». «Вот как? А Петр Евгеньевич в этом уверен?» «Абсолютно. Британцы испугались, что мы, после взятия острова Мазовицкого, рванем на Варшаву и посадим там наше правительство. А мы разве рванем? Это британцы думают, что рванем. Сейчас войска Лизюкова зачищают Восточную Пруссию, и главной задачей у них стоит взятие Данцига. Мы в курсе. А британцы думают, что после того, как рыбалка вышел на бук, нам очень просто с севера и с северо-востока совершить удар в сторону Варшавы, так как против Лизюкова немецкая оборона выстроена слишком сильная. По мнению британцев, сильная. К тому же, Рокоссовский уже организовал первую дивизию войска польского и провозгласил, что первой его задачей будет взятие Варшавы, а до нее нашей армии километров 20 осталось. Это я опять слова Петрухи передаю, сама за фронтами особо не следила, а сам Петр Евгеньевич. А Петруха умчался реза шаху разъяснять политику партии, он же беспартийный, или уже нет, образное выражение. В общем, там сейчас обстановка сложилась благоприятная, можно быстро весь юг Ирана от британцев зачистить, а заодно в общем, много там возможностей открывается, а кроме него никто шаху это объяснить не сможет. Опять же, в Баку как раз закончили обучение иранские пилоты, а вот об этом поподробнее, я почему-то про это вообще не слышал. Ну, это я на базе бакинского аэроклуба учредила полноценное летное училище, а линкоренском и агдамском филиалах как раз персы и обучались. Петруха уговорил резу шаха направить курсантов, чтобы в Иране свой военно-воздушный флот появился, а этот флот против Советского Союза шах не захочет использовать, попозже. Если Петруха смог объяснить шаху и тамошним имамам, что социализм не просто не противоречит Корану, но еще и поможет шиитам в святой борьбе против ереси суннитов, то уж насчет вечной дружбы с СССР персы все уже четко поняли. Вдобавок, если в тамошних ВВС все будут тщательно обучены и распропагандированы у нас, я понял. А Света говорит, что на юге у нас главная задача – не дать разным арабам лечь под американцев. И как раз Реза Шах нам в этом сильно поможет. Как? Это к Пете вопрос. Он знает как. Я же только про самолеты. Тогда и я про самолеты спрошу. Товарищ Хруничев снова поднимает вопрос о назначении вас наркомом авиапрома. Он просит его назначить вашим заместителем. Иосиф Виссарионович, ну какой из меня нарком? Я разве что на должность министра культуры гожусь. Министра, а что мы, как не люди, обзываем своих министров наркомами? Вы считаете, что мы должны равняться на буржуазные методы управления? Упаси Господь. Но комиссар, даже народный, это чрезвычайщина. Признак острого нездоровья государственной системы, требующего чрезвычайных методов управления. А если страна развивается нормально, то и методы управления в ней тоже должны быть мирными. У нас идет война, у нас воюет армия, а экономика, стабильная, замечу, экономика, эту армию обеспечивает. И все остальное в стране обеспечивает, причем нормальными экономическими методами. Про пленных я не говорю, это отдельный вопрос. Кстати, вы не в курсе, что там Ольга Дмитриевна насчет пленных придумала, а то кормить такую ораву, так строить там дофига всякого разного надо. Насколько я знаю, румын она уже всех распределила, а немцев 1100 сейчас едут леса сажать в северном Казахстане лесополосы, там им работы лет на несколько хватит, так что еще столько же туда скоро отправится. Опять же, Прикаспийскую железную дорогу, северную магистраль строить надо, нам еще и не хватит пленных. Миллиона из киевского котла не хватит, там еще с полмиллиона из Восточной Пруссии уже по лагерям работенки ждут. А сколько всего их будет, один Господь знает. Так вы верующие? Нет, и я знаю, что Бога нет, поэтому и говорю так. Но если вам не нравится, могу и по сельскохозяйственному сказать. Один хрен знает, суть-то не изменится. Это верно. А вы могли бы мне представить ваши предложения по этому Министерству культуры, структуру, обязанности, права? Со Светой посоветоваться надо. К июлю вас устроит? Ну что с вами делать? Через месяц жду ваших предложений. А месяц у нас, это ровно 4 недели. А в Варшаве, говорите, британцы действуют. Валя сказал, что пусть британцы с немцами там без нас разбираются, нам своих солдат беречь надо. А у нас, по его словам, цели сейчас несколько иные. В ночь с 19 на 20 мая началось наступление в Венгрии. Так как уже была освобождена приличная часть Словакии, наступление пошло сразу по трем фронтам. Из Румынии, из Советского Союза и из Словакии. И началось оно довольно удачно. Все же специально обученные люди у товарища Берии провели воспитательную работу среди венгерских товарищей, и довольно многие венгры воевать не возжелали. Особенно, глядя на первые же результаты наступления. Ужгород был взят к вечеру первого дня наступления, Мукачево, до обеда второго, а к исходу третьего для всей правобережья Тисы было занято Красной армией. И не только. Войска, наступающие с севера, заняли мишкальцы, подошли к Эгеру, а те, что шли с юга из Румынии, почти по всей границе продвинулись километров на 30, а то и больше. Ну а дальше против Хорти сработал высокий уровень инфраструктуры Венгрии, и в частности, широкая телефонизация. Народ с занятой Красной Армией территории звонил в еще не освобожденные города и деревни, и делился впечатлениями. Раненые звонили домой, чтобы успокоить родственников и рассказывали, как их лечили русские врачи. Пленные делились своим удивлением по поводу того, что их просто разоружили, согнали во временные лагеря и заставляли работать на постройке приличных бараков в этих же лагерях и ремонте разрушенного в боях в окрестных поселках. И очень быстро среди венгров распространилась история, случившаяся в поселке с названием Вашарош-Намень. Там, когда в него заходила Красная Армия, произошел бой, несерьезный, несколько венгерских солдат принялись отстреливаться из пулемета, засев в местной ратуше. Ничего страшного, они даже никого толком подстрелить не смогли. К ратуше подъехал бардак и из КПВТ прошел сразок по зданию, на том сопротивление и закончилось. Но когда советский командир поинтересовался, через переводчика, в роли которого выступил местный учитель, русский язык хоть как-то понимавший, кто в поселке главный, ему показали на убитого в ратуше мужичка и сообщили, что все представители власти закончились. И тогда этот командир приказал: «Даю вам 3 дня, чтобы выбрать нового главу города», а на вопрос, кого выбирать, он долго крутил головой, очевидно пытаясь понять, о чем его спрашивают, а затем ответил: «Вы что тут, сплошные идиоты, собрались? Откуда мы знаем, кого вы выбрать захотите? Мы здесь вообще никого не знаем». А избранному уже к вечеру бывшему начальнику местного отделения полиции другой командир сунул в руки список с адресами ближайших уже сформированных комендатур, довольно толстую пачку советских денег на зарплаты работникам, правда, под росписи с кратким изложением кар за их нецелевое использование, и на этом оккупация закончилась. Понятно, что венгры сразу в эту историю не поверили, но телефоны все еще прекрасно работали, и очень многие, позвонив уже знакомым с той стороны, выяснили, что с обещанными властями, венгерскими, репрессиями у советских как-то не очень получается. И в результате к 1 июня Будапешт оказался практически в окружении. А на следующий день, на вопли жены Петруха ответил просто: «Солнышко, ну чего ты орешь-то? Во-первых, все уже закончилось, во-вторых, меня-то этому учили. Хреново, но всяко лучше, чем любого другого человека в СССР. А в-третьих, на всю мою команду в Полстарл там было меньше 40 сонных увольней, так что волноваться даже смысла не было». Валентину он изложил более подробную версию. Ночью тихо зашли, заныкались в подвале, днем отдохнули, и вечером поднялись, взяли что хотели и тихонько, особого шума не поднимая, ушли на точку рандеву. А там ребята рыбалка подъехали и нас забрали с грузом. Потери: 3 раненых, 1 тяжелый, но врачи говорят, что жить будет, да и то уже на отходе. Ребята расслабились, броней не прикрылись. А так, на Джона Уика ни разу похоже не было, там охрана даже не поняла, что их уже убивают. Кстати, там у одного парня винторез переклинило, посмотри на досуге, что с ним. Это не в укор, а чтобы на будущее брака избегать. Иосиф Виссарионович, когда Шапошников доложил о результатах Петрухиной выходки, изложил свое видение результата операции. Всем участникам: орден Красного Знамени, командиру — героя. Так командовал-то лично Петр Евгеньевич Климов. Да, но героя-то он за такое всяко заслужил. За то, что сам полез, выговор ему по партийной черт, даже выговор ему, и то не влепить. Ладно, я ему лично порицание выскажу. Вызовите его ко мне на завтра. Но порицание Петя не получил, поскольку изложил версию произошедшего уже в расширенном варианте. Иосиф Виссарионович, я эту команду готовил лично и хорошо знаю, на что они способны. Мы видим, на что. Но реального боевого опыта ни у кого из них не было, я имею в виду опыта подобных операций. Могли где-то что-то упустить, ошибку совершить, так что без меня их отправлять на такое дело было бы безответственно. Да и что бы они про меня подумали? Что струсил командир? Я не в том плане, что мне было бы обидно, но ведь с такими мыслями у них шансов допустить ошибку было бы гораздо больше. Мне ваши объяснения понятны, и, пожалуй, вы поступили правильно. Хотя я все равно не понимаю, как вы из окруженного Будапешта смогли выкрасть Хорти, 3 генштабистов и этого, как его, Салаши, это вождь венгерских национал-социалистов. Но его просто попутно прихватили, Ребятам я сказал, что брать, если совсем просто выйдет, а так все руководство партии мы собирались пристрелить. Там еще трое были, фашистов венгерских, вот с ними заморачиваться не стали. Рапорт мне об операции, желательно детально и особо отметьте отличившихся. Там все отличившиеся. Отдельно укажите лично тех, кто брал салаши, хорти и генштабистов, лично для меня укажите, а наградим всех. Можно послезавтра, честно говоря, устал как собака, хотел денек отдохнуть. Хорошо, послезавтра занесите рапорт. Поскребышеву оставьте, а про отличившихся мне как-нибудь потом лично расскажите. Есть. Петр Евгеньевич, а вы точно не белогвардейцы? Во времена белогвардейцев мне и 16 не было. Да шучу я, шучу. Идите. На очередном заседании ХКО обсуждение операции по захвату руководства Венгрии как-то естественно стало одной из центральных тем. Даже несмотря на то, что заседание это стало и первым заседанием ВПК, так что в плане обсуждений стояли очень даже непростые производственные вопросы. Однако сам факт того, что кто-то может зайти на территорию вражеского государства и незаметно выкрасть руководство страны, создавал определенную нервозность, тем более, что детали операции никто, разве что, кроме Берии, не знал. А народная фантазия уже столько подробностей двинула в массы, что волосы на голове шевелиться начинали. Товарищи, попытался снизить накал страстей Берия, товарищ Климов очень хорошо знает, что необходимо сделать для осуществления подобной операции, и еще лучше представляет, как такой операции воспрепятствовать. У нас все необходимые меры противодействия приняты, заверяю вас, что нечто подобное в Москве, да и вообще в СССР исключено, и лично я сожалею лишь о том, что провести подобную операцию в Германии мы не в состоянии, а в Венгрии провели, заметил Ворошилов, хотя я вообще не понимаю, как это возможно, но и понимать не хочу. Чем меньше людей знает, как работает товарищ Климов, тем легче ему будет работать и дальше. И не только ему, заметил Ванников, я, например, вообще не понимаю, как в 9-м управлении вообще все делают. Да что я, ученые и инженеры, с которыми я работал в наркомате танкостроения, говорили, что они даже примерно не понимают, как в девятке ведут всякие исследования. Например, в Арзамасе они свои бардаки клепают из очень непростой стали. Сначала сталь эта обрабатывается не сложнее гвоздевой, и они из нее быстро сваривают корпус, который из простой винтовки насквозь пробивается. Но это специально делается, чтобы было просто швы там зашлифовать, вырезы в нужных местах проделать, а потом они готовый уже корпус целиком подвергают термообработке, очень непростой, она больше 4 суток идет, и броня становится прочнее танковой, которая на Т-34 идет. Но все металлурги, которых я расспрашивал, в один голос говорят, что нет никакой научной теории, способной объяснить, как Василий Викторович дошел до мысли так изделие обрабатывать. А ведь он дошел еще до начала выплавки такой стали, термические цеха, занимающие больше половины площадей завода. Он начал строить еще 3 года назад. Да у них там вся семейка такая, хмыкнул Хруничев. Когда Лукьянова пишет техзадания конструкторам на новые самолеты, она сразу же и этих заданиях описывает и сплавы, которые применять следует. Причем почти каждый раз вписывает в задания такие сплавы, какие промышленность еще не делала, причем не делала потому, что некоторые компоненты этих сплавов мы еще добывать не стали. Товарищи, прервал обсуждение посторонних тем Сталин, давайте просто порадуемся, что в СССР собрались 10 выдающихся русских ученых, и с этой радостью продолжим. Русских, сделал вид, что удивился, Каганович. Именно так, Лазарь, дома ты можешь быть кем угодно, а здесь мы все русские. Я, ты, Борис Львович или Анастас Иванович, все мы на работе русские. А Светлана Юрьевна, она тоже выдающийся ученый, судя по всему, Лазарь Моисеевич все еще переживал по поводу операции Климова и за пустой болтовней пытался спрятать свой страх. Сталин было открыл рот, чтобы резко ответить, но замер, внезапно сообразив, что все, сидящие сейчас в зале заседаний, собрались тут в значительной мере потому, что их на эту работу рекомендовала как раз Светлана Юрьевна. Поэтому он молча кивнул и озвучил первый вопрос, стоящий на повестке дня, а кивнул молча в том числе и потому, что в голове всплыла строка из характеристики на товарища Сталина, подготовленная как раз Светланой Юрьевной, иногда беспричинно вспыльчив, не осознавая, что его собеседники часто несут чушь не по глупости, а от волнения. Боятся, что скажут чушь Сталину и Сталин вспылит. И весьма странную, но довольно точную характеристику Лазаря. Малообразован, не понимает важности и трудности идеологической работы, и в этой части падок на лесть, иногда продвигая по партийной линии льстецов-мерзавцев. Но в практической работе проявляет себя великолепным организатором, умеет подбирать наиболее профессиональных исполнителей и всегда доводит работу до победного конца. Беспредельно предан идеям товарища Сталина, но, глубоко осознавая недостаток образования, иногда несет откровенную чушь, просто не понимая обсуждаемых вопросов в момент этого обсуждения. Однако способен глубоко вникнуть в любую проблему и решить ее по истечении некоторого, причем крайне небольшого, времени. Ну да, сейчас Лазарь явно чушь понес, но снова да, это не повод раздражаться. По истечении крайне небольшого времени он сделает все правильно. Когда заседание закончилось, Сталин с легкой долей недовольства поинтересовался у Берии. А почему, кстати, ты на заседание не пригласил эту десятку из девятки? Нам кажется, что на довольно многие вопросы, а они бы все равно не приехали бы, им не интересно. Они все дела и заводы уже передали кому хотели и занимаются теперь всякой. Им, я думаю, вообще интересно какое-то далекое будущее. Я тут приехал как-то к Анне Федоровне, по поводу атомного проекта для себя кое-что уяснить, как раз на обед попал, так они меня тоже обедать посадили. И ты решил, что обед для них важнее твоих вопросов? Да нет, они за обедом как раз обсуждали то, что им интересно было. Проблемы транспортной блокады Британии. То есть они всерьез решали, что мы должны еще сделать, чтобы в Британию не пропустить больше ни одного судна, и чтобы нам за это ничего не было. Это как? Нам до этой Британии еще. По их расчетам, как я понял, до того, как мы сможем все это проделать, чуть меньше 2 лет. То есть, примерно за это время мы Германию разгромим, плацдармы в ныне оккупированной Франции займем. И за эти 2 года они всерьез собираются выстроить несколько самолетов дальней радиолокационной разведки, для ильюшинских бомбардировщиков разработать какие-то крылатые противокорабельные ракеты. Да, еще Кузнецову выстроить новый флот, с помощью которого наши моряки отвоюют Аркнейские и, возможно, Шетландские острова для размещения там наших передовых баз и обеспечит их бесперебойное снабжение. Интересно, у них фантазия работает. Очень. Причем обсуждали все это они как данность. Ольга Дмитриевна тут же прикидывала, что наша экономика потянет, а что нет. Именно так. Не можно ли сделать то или это, а справится ли экономика с дополнительными нагрузками? Но меня даже не это смутило. Раз начал говорить, то рассказывай все. Я и рассказываю. Просто задумался, как бы пояснее выразиться. Помнишь, я тебе характеристики приносил, такое забудешь. Я думаю, у них на самом деле таких характеристик во много раз больше уже составлено. В обсуждении они свободно упоминали разных товарищей, о которых я и не слышал, и о которых я потом специально уточнял, и во всем НКГБ никто не слышал. А они об этих людях говорили как об общих знакомых. Никто не спрашивал, кто это Лозина Лозинский или о чем занимается Бальмонт. Я просто эти фамилии запомнил, особенно вторую. Да уж, фамилия редкая, но все же довольно известная. Им, так точно известная. Когда кто-то этого Бальмонта упомянул, Ирина Алексеевна сказала: «Забудь, мальчику еще 16 нет». Я проверил. У селекционера овец Владимира Бальмонта есть сын, как раз Борис, и ему осенью 15 будет. И, хотя неизвестно, кем он вырастет, они его уже где-то в своих планах учитывают. При том, что он с отцом вообще в Алма-Ате живет. Или полковник Неделин Митрофан, который сейчас в Иране артиллерией командует. Товарищ Сухов почему-то его рассматривает как будущего командующего ракетными войсками. А этот, Лозинский, как его, Лозина Лозинский. Ну про этого-то ясно. Откуда они его знают? Он в КБ «Люльке» работает, с прошлого года ведущим инженером, и одновременно у Гуревича самолеты конструирует, точнее, как раз двигатели «Люльки» к самолетам Михаила Иосифовича приспосабливает. А вот обо всех прочих, ну не могут же они знать о каждом полковнике ВРТКА, и о каждом мальчишке в Казахстане, да, но ведь знают. Я все же думаю, что не о каждом. Мне кажется, что они придумали какую-то методику по определению людского потенциала. Ведь Светлана Юрьевна в наркомпросе кто? Никто, она в наркомпросе. Консультант от НКГБ. Но наркомпрос выполняет все ее рекомендации. И, по сути, все школы страны делают то, что она говорит. Конечно, они еще много чего делают, но если представить, что из школы им поступает какая-то информация, они ее анализируют, просеивают. Мы так скоро договоримся до того, что их нам лично Господь Бог послал, и этого исключить нельзя. В смысле, я же пытался, но никакой информации о том, кто они и откуда, найти не удалось. Вообще ничего о них не известно до 26-го года. Вы, мне кажется, не там искали. Поговорите с комбригом Потаповым, он в 38-м в отставку по возрасту вышел, но жив еще и довольно бодр. Он, конечно, в царское время по Европе работал, но и к руководству квартирмейстерской службы Кавказского военного округа отношение имел самое непосредственное. А квартирмейстеры-то тут при чем? И Кавказский округ, а при том, что еще Ванновский нарезал именно этой службе задачи по внешней разведке и контрразведке. Точнее, он эти службы и назвал квартирмейстерскими для конспирации финансирования. А все эти парни, ну и женщины, конечно, они, конечно, не разведчики Ванновского, но, я практически убежден, дети таковых, правильно воспитанные дети. Обрати внимание, из разведки на сторону белых в гражданскую ни один офицер не перешел, потому что они работали за державу, а не за власть, и к власти часто относились. Николай Михайлович Потапов, как и эти из девятки, тоже наотрез отказался от вступления в партию, но служил державе верно, пока сил хватало. А Кавказский округ, может, там что-то про узбечку нашу известно было, в Европе-то их всяко не жалуют. Ну да, похоже, и власть они, можно сказать, игнорируют, и характеристики на нас составляют, исходя из того, можем ли мы нанести пользу державе, это ты верно подметил. Но вот образование, так родители их и обучили. Потратились, конечно, очень неслабо, но тот же Климов, он же не родился с умением так торговать, чтобы для страны за 5 лет многие миллиарды заработать, кто-то его научил, и научил его кто-то очень уже в таких делах опытный. Ладно, я думаю, что людей с такой легендой искать, дело совершенно бесполезное. У них и фамилии, и имена скорее всего не настоящие. Я тоже узнавал, нет у узбеков такого имени Дюльчатай, и ни у кого из тюркских народов такого имени нет. Так что ничего мы о них не узнаем, пока они сами рассказать не захотят. А они не захотят, и правильно, между прочим, сделают. Лишние знания, лишние печали. А у нас что, своих печалей недостаточно? Да, ты отдельно проследи, чтобы козлобородый звезду очередную Климову не зажал, а то, если он обидится, он не обидится, тогда мы за него обидимся гораздо серьезнее. И вот еще, чуть не забыл, мне Ирина Алексеевна очень интересную мысль подкинула, я ее и так, и эдак крутил, ни к какому выводу так и не пришел, давай ее ты теперь подумаешь, может вместе все же что-то дельное нам в голову придет. Самолет пасть открыл для загрузки своих пассажиров. В конце июня в небольшом рабочем поселке Фрязино под Москвой заработала первая артель инвалидов войны под названием «Самоцвет», а первой продукцией артели стал телевизор под названием «Рубин». Неплохой такой телевизор, с экраном в 30 сантиметров по диагонали и с селектором на 12 каналов, черно-белый. Других в мире еще не было, но и такой большинству советских граждан казался чудом. Причем чудом вполне доступным, по крайней мере по цене. Чудо в торговой сети продавалось за 320 рублей. Цена, конечно, не самая незначительная, тот же холодильник «Саратов» стоил всего 300, но возможность дома смотреть кино и узнавать разные новости задолго до того, когда о них покажут в киножурналах перед началом фильма в кинотеатре, того стоило. По крайней мере, по мнению Гули, стоило. Собственно, она сейчас и занималась вопросами реабилитации раненых на фронте советских людей. Фрязино, как место для размещения первой артели, было выбрано не от балды. В поселке уже довольно давно работал заводик по выпуску радиоламп, который легко мог поделиться сверхплановой продукцией с инвалидами войны. То есть не очень легко, и даже, скорее, очень нелегко, ведь военные заводы были готовы забрать все, что завод производил. Но Оля разработала свои планы, больше десятка тысяч пленных выстроили новые цеха на этом заводе, а необходимое оборудование для цехов и из Америки привезли, и сами сделали, так что артель деталями получилось обеспечить. В смысле, радиолампами получилось обеспечить, а другие радиодетали туда поставлялись с других срочно выстроенных заводов. Выстроенных, понятное дело, не специально, чтобы артель не простаивала. Но наличие завода радиоламп было не единственной причиной создания этой артели именно здесь. То есть причиной было даже не наличие завода как такового, а специфика производства радиоламп. Этим занимались в основном молодые женщины и девушки. А очень многие артельщики были людьми не семейными, и не столько потому, что большинство бойцов Красной Армии еще жениться не успели и даже невест не завели, а потому что Гуля сюда специально таких подбирала. Конечно, шансов у инвалида завести семью было куда как меньше, чем у здорового мужика, но во Фрязино стараниями Гули велось активное жилищное строительство, и инвалиды жилье получали в первую очередь, а вот девушки с радиолампового в основном ютились в общежитиях. Причем по 4 человека в комнатушке, это было еще просторно, а 8 человек на комнату, неплохо. А инвалид мало что в отдельной квартире жил, хотя и маленькой, однокомнатной, так ему еще на свадьбу в подарок сразу двушку предоставляли, а при рождении первого ребенка уже 3-ку. По закону об инвалидах войны, который Верховный Совет принял в результате сильнейшего давления со стороны Струмилина и Шапошникова, которым Ольга Дмитриевна доступно объяснила, что советская экономика не только потребные для этого затраты выдержит, но и получит дополнительные ресурсы для развития. А Гуля Оле это объяснила не с экономической позиции, а с позиции необходимости не только физической, но и психологической реабилитации воинов-героев, отдавших здоровье на благо Родины. Однако и о физической реабилитации она не забывала. Неподалеку, в рабочем поселке Лосино-Петровский, заработала фабрика, выпускающая протезы. А в поселке Ткачей она заработала потому, что протезы там делались углепластиковые в своей основе, и именно ткачи с большим опытом ткали из углеволокна основу для таких высокотехнологичных изделий. И рабочие там требовались именно опытные, ведь каждый протез делался под конкретного человека, и основа для каждого ткалась со своими уникальными параметрами. Понятно, что строительный бум и Лосино-Петровский не обошел стороной, но для строительства нужны и различные стройматериалы, так что в Мытищах сам собой появился большой кирпичный завод. 2 завода, точнее, 2 новых завода, потому что в Мытищах и так кирпичное производство имелось более чем приличное. При реконструкции Москвы из мытищинского кирпича каждое 3-е здание было выстроено, но старых мощностей не хватало, пришлось и новые заводы запустить, 1, для производства кирпича из глины, а 2, для выпуска кирпича из песка, в смысле, силикатного, но по новой технологии. Вообще-то технология была давно известной, просто автоклавы грелись не углем или мазутом, а электричеством, а для этого много дополнительного электричества понадобилось. Впрочем, лишнего электричества и так не бывает, но тут его потребовалось много в конкретном месте. Так что пришлось и новую электростанцию на 200 мегаватт поблизости ставить, причем турбины и генераторы для нее были закуплены у шведов. Сталин, когда Струмилин рассказал ему обо всем этом, поинтересовался: ну ладно, на стройке они пленных пригнали, тут затраты невелики, хотя прокормить даже столько народу, сколько немцев у них тут строителями работали, на этих стройках порядка 50 тысяч человек, да они и сейчас работают, строек-то много запланировано. Ну, это немного, я думал, больше, вон они сколько понастроили, но вот оборудование, материалы, опять они какую-то валюту от нас скрыли, не то, чтобы скрыли, они передали нам выручку от лицензий, которые американцы нам платят. Но платят-то они в американские же банки, за лицензии Лукьяновой в основном. Вот Ольга Дмитриевна эти платежи и использовала для финансирования этих закупок. Да и то, все их строительство в Московской области, это крохи, хотя и очень важные с точки зрения политики, у них всякого другого по всей стране немало сейчас организуется. А что ты здесь имеешь в виду под политикой? А то, что сейчас каждый человек в стране видит. Инвалид войны у нас особой заботой окружается. Да и не только инвалид, любой красноармеец, с фронта возвращаясь, почетом и уважением окружен, причем и в материальной форме тоже. А возвращается их уже немало. У многих с руками-ногами все в порядке, но последствия ранения или контузии воевать им больше не позволяют, а в тылу пользу наносить они очень хотят, и страна им в этом очень даже помогает и создает для этого максимально комфортные условия. Хотя бы такая мелочь. Холодильник они могут приобрести без очереди, а это уюта в доме добавляет очень немало. Это верно, но не кажется ли тебе, что маловато мы холодильников пока выпускаем? Кажется, потому и очередь на них. Но вот Ивану Алексеевичу товарищ Суворова уже программу выпуска новых, еще более качественных, холодильников представила, так что ЗИС уже осенью начнет их выпускать в приличных количествах. По плану Суворовой, еще 100 000 в год. Это пока столько. А грузовики, мы Лихачеву планы сверстали очень напряженные. Он эти-то планы не сорвет, но ведь Ольга Дмитриевна, я знаю, что ты не нее молиться готов, однако с грузовиками. Ольга Дмитриевна сейчас производство кабин для Лихачева наладила на новом заводе в Ликино-Дулево. Там, кстати, тоже половина рабочих, инвалиды войны, но это не важно. Важно то, что кабины грузовиков, причем очень хорошие, лучше, чем в Москве раньше делались, целиком теперь там изготавливаются. И не только для ЗИСа, но у Лихачева теперь это производство остановлено за ненадобностью. И вот в этих цехах холодильники делать и начнут. А из Ликино-Дулево туда не только кабины грузовиков, но и готовые панели корпусов холодильников повезут. А почему в этом Ликино-Дулево целиком холодильники не делать? Согнуть железяку и сварить ее на автомате сварочном и инвалид может, покрасить или эмалью покрыть, тоже труд монотонный, но инвалиду посильный. А вот работа по изготовлению испарителей и холодильных панелей, где сварка по алюминию в аргоне, или монтаж медных радиаторов, тут и руки человеку умелые нужны, и опыт немалый. Я расчеты Суворовой смотрел. Тут или в Ликино-Дулево на завод вдвое больше народу брать нужно, и их селить где-то и на ЗИСе 1500 человек увольнять, или, это-то понятно непонятно другое, зачем Суворова инвалидов на отдельные заводы собирает, посильных работ для них на других предприятиях нет, а это ты у Гюльчатой Халматовны спрашивай, она, между прочим, мне по этому поводу говорила, что инвалид, конечно, и на другом производстве работать сможет, но на работах не самых ответственных и сложных, и будет чувствовать себя по сравнению с другими работниками ущербным. А так, все вокруг такие же, все одно дело делают, и делают его хорошо, и никто себя неполноценным не ощущает, а это, она говорит, очень важно, потому что в такой обстановке рабочий сгоря не запьет, у него и в семье все будет хорошо. Ладно, с медициной я спорить не возьмусь, будем считать, что вывернулся. Ты же хотел сказать, что спорить не будешь с доктором Суховой, слышал я, как ты других докторов гоняешь, но с Суховой это правильно. Судя по тому, как Бурденко на нее молится, в медицине она у нас в Союзе больше всех разбирается и за каждого у нее душа болит. Болит-то болит. И ведь она как раз о будущем этих людей заботится, а мы все эти мелочи как-то упустили. Нам должно быть стыдно. Людям-то сейчас плохо, а мы решение их проблем на потом отложили. Не должно нам быть стыдно. Все, что могли, мы и так делали. Просто мы не могли сделать то, что девятка сделала. Средств не хватает, средства-то у нас есть, у нас мозгов не хватает. Ну ты, ну я факт излагаю. Этот новый костыль с локтевым упором никто в мире придумать не мог, а товарищ Сухова придумала. Лет 200 никто не догадывался, что так сделать можно, а она догадалась. Опять ее к ордену представить хочешь, да хоть к герою. Но не в этом дело. Костыль такой можно или из титана сделать, как они для госпиталей делают, или из супералюминия, как они для домашнего пользования изготавливают. Но параметры этих сплавов другие-то врачи не знают, потому что сплавы секретные, а она, понятное дело, очень даже знает. Ирина-то Алексеевна с ней в одном подъезде живет, и они даже завтракают и ужинают в одной комнате, и про сплавы авиационные, небось, все ей уши прожужжало. Или эти углепластики, они ведь тоже для самолетов разработаны. И что, ничего, я тут просто задумался о том, как Ирина Алексеевна вообще придумала это угольное волокно. Его еще Эдисон для своих лампочек придумал. Нет, другое волокно. Я как-то разговаривал с директором химзавода в Сталиногорске, это когда они налаживали производство материалов для вертолетных лопастей. И он рассказал, как Ирина Алексеевна к нему пришла и потребовала наладить выпуск этого углеволокна. Весь техпроцесс рассказала, ну, в общих чертах, а директор-то сам по образованию химик, и то половину сразу не понял. А еще его очень удивило, что Лукьянова сказала, что стекловолокно, на базе которого лопасти выпускать собирались, вдвое прочнее углеволокна получается, но в пятеро тяжелее, и это потом подтвердилось, но спустя год с лишним. Год, который опытнейшие специалисты придумывали, как вообще сделать то, про что Ирина Алексеевна рассказала как об очевидной вещи. Так у Лукьяновой талантов много, кстати, как ты относишься к ее идее назначить товарища Лукьянову министром культуры? Я не против, уж что-то, а культуру она в стране поднимет на высоту недосягаемую, в особенности учитывая такую мелочь, как стоящие за ее плечами Светлана Юрьевна и Петр Евгеньевич. И вообще 9-е управление в полном составе. По крайней мере, зачистили они эту поляну качественно. Ни одна экспертиза не заподозрила какого-то злого умысла. А ведь они специально приглашали лучших специалистов из США. Остается только радоваться, что они полностью на нашей стороне. И раз уж Ирина Алексеевна хочет, она не хочет, она, как сама сказала, почти готова согласиться принять такую должность. А я вот думаю, пусть она остается авиаконструктором или она авиаконструктором и останется. Ей эта работа вообще не мешает фильмы снимать и музыку писать. Хотя мне иногда кажется, что далеко не все, что мы ей приписываем, является результатами ее работы. Она женщина яркая, привлекает внимание, и у меня порой возникает мысль, что в девятке ее используют в качестве, ну, не знаю, ширмы что ли, и что она всего лишь изображает автора идей, которые там множество людей вырабатывают. Когда-то и я так думал иногда, но самолеты она действительно в одиночку проектировала некоторые, про те, что она с другими конструкторами разрабатывала, она сама так и говорила, фильмы, тоже сама придумывала и снимала, музыку к ним. То есть женщина она на самом деле гениальная, опять же, Лаврентий проверял, по многим вещам с ней в девятке некоторые не согласны, и спорят они постоянно. Нет, она не ширма, но может быть в какой-то мере и является, как там говорят, лицом фирмы. Но, сдается мне, лицо это нам показывают не для того, чтобы их идеи проталкивать, а чтобы отвлекать наше внимание от того, что они пока нам показывать не хотят. Да, кстати, о показе. Из проверенных источников стало известно, что в понедельник в Новосибирске начнутся испытания новой машины Архангельского. Он сам ко мне хвастаться приходил. Пассажирской, на 80 пассажиров. Реактивной. По словам Александра Александровича, машина сможет летать на 3,5-4 тысячи километров со скоростью 850 километров в час. Ну а называется машина, как всегда у них, загадочно, Ар-134. Ведь после Ар-2 другого номера машине и не дать ведь, как любит говорить товарищ Лукьянова, у богатых свои причуды. Посмотрим, какие результаты покажут эти испытания. Ладно, ты мне многое прояснил. Как я понял, они считают, что мы уже практически победили и теперь занимаются подготовкой к счастливой послевоенной жизни. Я не думаю, что победа наша будет очень уж скорой, но в том, что нужно и о мирной жизни думать, они правы. Так что ты мне на досуге вот что посчитай. 28 июня началось наступление Красной Армии на Австрию и, на противоположной стороне фронта, на Данциг. Как потом рассказала Света, оба наступления шли совсем не так, как на самом деле, но это было легко объяснимо. Подавляющее превосходство в воздухе плюс уникальные противотанковые средства вражескую оборону превращали почти что в символическую. Впрочем, и символов хватало. Венгры и немцы сопротивлялись отчаянно. Венгры, потому что до Австрии требовалось еще пройти 150 километров через еще не захваченную часть страны, и там воевало 4 фашистских венгерских дивизии. Ну а немцы, они там тоже сил не жалели, ведь в Венгрии пока еще оставались доступные им месторождения нефти, последние на подконтрольной нацистам территории. Впрочем, нефть там доступной была уже лишь теоретически, все скважины были разбомблены, как и нефтеперерабатывающие заводы, еще до начала наступления разбомблены. И единственным источником бензина для Германии осталась Испания, куда янки нефти возили ну очень много. Но все же из Испании в Германию, путь не близкий, а американцы старались хотя бы формально в Европе нейтралитета придерживаться и на оккупированную территорию Франции ничего не возили. Впрочем, бензин из американской нефти фашистам помогал не очень. Им было практически нечего заправлять. Неприятностей добавляло и откровенно враждебное отношение венгров на отвоеванной территории. Впрочем, до массовых диверсий дело не дошло. Некоторая часть румынской армии перешла на сторону советов и занялась комендантской работой как раз в Венгрии. А эти ребята либерастическим сантиментами не страдали и в случае диверсии и саботажа вели себя очень жестко. Деревушки, возле которых что-то неприятное происходило, они просто сносили до основания, а если отлавливали диверсантов, то их расстреливали на месте. И пяток деревенек снесли, после чего любые диверсии прекратились. Для Светланы оказалось огромным сюрпризом то, что на сторону СССР перешло очень много румынов, и удивлением она поделилась с мужем. Но Петруха ей все объяснил. Не тому удивляешься. Удивительно, что Румыния вообще вошла в гитлеровскую коалицию. Мне Толбухин объяснил, когда я готовился к операции в Будапеште. В Румынии сразу четыре условно просоветских партии, и самая большая, социал-демократическая, которую поддерживает почти треть горожан. А еще Крестьянский фронт, за них больше половины крестьян. Я, конечно, не знаю, что Толбухин по поручению Сталина социал-демократам и крестьянам пообещал, но эти ребята, получив относительную свободу действий после уничтожения фашистской верхушки страны, пропагандой занялись всерьез. А насчет венгров, у них какая-то историческая вражда, и, несмотря на то, что каждый десятый румынский коммунист, венгр по происхождению, приводить венгров к общему знаменателю у них давно уже стало народным хобби. А раз уж при этом и воевать особо не приходится. Честно говоря, я думала, что Толбухин болгар на такую работенку подрядит. Смысла нет. Болгары сейчас героически с фашистом сражаются. Что бы там ни говорили, а армию Борис Болгарский подготовил очень неплохо. Новую технику братушки в лед освоили. Опять же, историческая любовь к России. А как же болгарская дивизия СС? Солнышко мое, да в этой дивизии от силы 1000 человек, из которых больше половины, недоучившиеся в Германии болгарские студенты. Причем сами болгары к ним относятся соответственно. Иван Маринов, это нынешний болгарский военный министр, напутствуя войска перед отправкой на фронт, сообщал им, хотя и неофициально, что в плен болгарских эсэсовцев брать не стоит. А он, между прочим, на фронт уже чуть больше 100 000 солдат отправил. Это да, Валя на днях ругался матом и нехорошими словами на тему того, что для болгар со складов выгребли все школьные карабины. А что, нам их солить что ли? В армию идут СКС, и школьников правильно актуальному оружию обучать. А масинки, значит, солить будем? А все старые оружие у нас с огромным удовольствием забирает товарищ Тита. Ох и намучается с ним товарищ Сталин. Это вряд ли. Во-первых, ты Сталину все, что могла, про Тита объяснила. А во-вторых, товарищ Георгиев с Иосипом Брозом насчет Македонии договор уже подписал. И вот он все мучения на себя этим договором перевел. Бешеный хорват мечтает под себя всю Югославию подгрести. Ну да, Сталин, после того, как узнал, что товарищ Броз героически воевал против России и даже медаль за это получил, очень скептически относится к демонстрируемым хорватам знаками любви к русским людям, и хотелки его жестко ограничивает. Ну, когда женушка моя доказывает, что Македония всегда была частью Болгарии и Фракия. Прямой выход с Эгейскому морю очень невредным будет. Кстати, я не из любопытства, а мне просто интересно, зачем Оля железку тянет в Александрополис шириной в 15-24. Там же почти 700 километров дороги под нашу колею перешивать придется. Подумаешь, делов-то, 700 километров перешить. Я слушала, что Оля, когда в Софию летала, договорилась с болгарами всю их железнодорожную сеть на 15-24 перешить. Эти ребята в школе арифметику учили, считать умеют. У них железнодорожной промышленности вообще нет, а на германскую в наблюдаемой перспективе рассчитывать не приходится. А учитывая, что наши вагоны и локомотивы заметно германских дешевле, а грузоподъемность выше, но старой-то дорогой пользоваться можно. А тут такие затраты. Мы дорогу в Александрополис для себя ведь строим и про колею болгар спрашивать не собираемся, и они это знают. Но даже по самым первым прикидкам по этой дороге пойдет почти половина трафика всех болгарских дорог. К тому же именно эта дорога соединяет Бургас и Варну. А если прикинуть, что от дороги пойдет ветка на Солун через Ямбол и Пловдив, то получится куда как больше половины. А держать две системы железных дорог слишком накладно. А к тому же Оля прикинула, что затраты на смену колеи отобьются меньше, чем за пару лет, в основном если внешняя торговля пойдет в СССР, а других вариантов торговли они не рассматривают, насколько я слышала, нет. Ежу понятно, что СССР сожрет столько сельхозпродуктов, сколько Болгария сможет поставить, а насчет справедливых цен на продукцию они могли уточнить в Аргентине. Могли, но не стали. Оля им кредит предоставила, то есть предложила завод выстроить по производству сельских консервных заводиков и оплатой как раз овощными консервами, и цены оказались взаимно приятными. А кто завод этот строить будет? Валя, насколько я слышала, его шведам заказали. А стекольный завод, чтобы консервные банки делать, это уже наш будет. И наш же содовый завод неподалеку от Варны будет. Я почему знаю? К нам Георгиев собирается отправить человек 100 учиться на этих заводах работать, и мне Молотов дал задание учебники русского языка для них напечатать. Чушь, конечно. Почему чушь? Потому что Кимон уже прислал тех, кто по-русски не хуже наших разговаривать способен. Кстати, в посольстве у Болгарии советник по культуре оказался в чем-то даже сообразительнее Вячеслава Михайловича. Он предложил, раз уж средства на учебник выделены, разработать учебник русского языка для болгарских школ. У тебя болгар знакомых нет? Есть несколько, которые по образованию лингвисты. Откуда? Ну ладно, я договорилась, и лингвистов они сами подберут. Однако учить детишек русскому на уровне London is the capital of Great Britain я просто не знаю. Есть у нас сейчас школа обучения иностранцев русскому или ее с нуля создавать придется, а я помогу немного. Как учить иностранные языки, я вроде знаю, но придется нам Иру к этому делу подключать, пусть обучающие мультики готовит. А то чего она дурью мается? Она не мается, она какое-то новое кино снимает. А про мультики учебные, пиши программу, я с ребятами с мультипликационной студии договорюсь. Они почти все у меня в школе учились. 7 июля случилось сразу два события. Первое. Сталин выступил по радио и в своей речи заметил, что врага побеждает не рабочая крестьянская армия, а вовсе даже советская. В то время как рабочие и крестьяне из разных Венгрии и Германии с Францией нам вообще не братья по классу. Так что мы теперь на них плюем и заботимся только о своей стране и своем народе. И множество даже царских офицеров в этом деятельно и очень профессионально участвуют, что свидетельствует о том, что народ наш весь сплотился, и потому чрезвычайные меры в управлении страной стали неактуальны, а, следовательно, не нужны и чрезвычайные органы управления, так что отныне было бы народные комиссариаты как-то по-другому называть, чтобы не было аллюзий на, скажем, рейхскомиссариаты. Вторым событием стала капитуляция венгров в Будапеште. Они там, видимо, решили воевать до конца, а, точнее, до того счастливого момента, когда из Австрии или Германии придет могучая помощь. Но с помощью не сложилось. Последние венгерские дивизии были вынуждены отступить даже с последнего клочка венгерской территории. А Толбухин забросал Будапешт листовками с сообщением о том, что ему жизнь советского солдата дороже всех исторических зданий вражеской столицы, и если венгры в Будапеште не сдадутся, то он просто весь город перемелет в щебень. Валя, правда, сказал, что венгры бумажки прочитали, хмыкнули и сказали посмотрим, однако долго им ждать просмотра не пришлось. Федор Иванович в полном соответствии с обещанием снес один квартал на окраине города, и венгров не сам факт сноса поразил, а то, насколько качественно он был проведен. В этом квартале все здания были превращены в щебенку, а в соседнем, буквально через улицу, разве что стекла из окон повылетали, да и то не все. Лаврентий Павлович, приехавший в Боровичи на совещание по новому оружию, высказал по этому поводу Петрухе неудовольствие. Федор Иванович сказал, что это была ваша идея сказать венграм, что город в щебень превратят, если они не сдадутся. Ну, было такое, но ведь все правильно получилось. А куда нам теперь 500 000 пленных венгров девать? Вы себе даже представить не можете, сколько с ними теперь хлопот. Ведь, в отличие от тех же немцев, они буквально пропитаны ненавистью к русским ко всему советскому. Их даже на работу в лагерях направлять невозможно. Хотите, чтобы я этим занялся? Берия поглядел на Петруху очень внимательно, немного подумал. Не хочу. Мне кажется, что если этим вопросом займетесь вы, население Венгрии сократится еще на 500 000 человек. Я выгляжу настолько кровожадным, но вы ошибаетесь. Я, конечно, не самый умный в части трудоустройства пленных, но мы давно с Ольгой Дмитриевной подобные вопросы обсуждали, и, мне кажется, она придумала вполне приемлемое решение. Видел я ее решение, но вопрос не о том. Вы постановление о фильтрации военных преступников читали, а по нему выходит, что только допросить больше 100 000 человек придется. Лаврентий Павлович, Гуляжи давно все для допросов приготовила. У нее одних лишь профессиональных диетологов больше 500 обучено, да еще и в работе проверено. Каких диетологов? Причем тут диетологи, извините, профессиональный жаргон. Врачи, которые умеют использовать, назовем это, наркотик правды. Я как раз хотел предложить составить опросник для них, ну, список вопросов, которые они будут допрашиваемым задавать. Петр Евгеньевич, вы меня не перестаете удивлять. Ваше мастерство иногда потрясает, но иногда вы такое несете. Ваши эти диетологи, они что, все свободно венгерским владеют? А у нас, даже если выдернуть всех из наркоминдела, Хорошо, если сотня приличных переводчиков наберется. Сами понимать должны. Венгров, русским языком владеющих, много, но для такой работы их привлекать, согласен, это я не подумавши ляпнул. Однако, как говорится, возможны варианты. Ну-ка, я с удовольствием их выслушаю. Света сейчас занята подготовкой учебника русского языка для болгарских специалистов. А я немного в курсе очень, скажем, эффективных методик подобного обучения. Если делом займутся специалисты, не такие, как я, а настоящие, то недели за три человек начнет относительно неплохо по-русски понимать и даже говорить. Тогда естественный вопрос, а где взять столько настоящих специалистов? Специалисты потребуются, чтобы курс обучения составить, а потом Ира снимет обучающие мультфильмы и просто игровые фильмы, и если их контингент укрутить месяц по 6 часов в день, то процентов 80 из них будут готовы к допросам нашими диетологами. Насколько я понимаю, нас интересуют даже не столько признания, а свидетельские показания о преступлениях других, ну, в целом, да. А вот на кого материал нароется, тех уже ваши специалисты внимательно поспрашивают. И сколько времени на всю эту программу потребуется? Мультфильмы по технике исполнения примитивные, их уже на студии рисуют недели через 3 первые. Уровня очень хочу есть. Продайте мне бутылку водки и можно выйти пописать, будут готовы. Базовый запас слов и выражений. Пленный этот курс недели за две в большинстве освоит. Следующий, да, я могу класть кирпичи, а где я грузчиков здесь найду, уже будем делать через игровые фильмы. Я с Ириной поговорю, и, думаю, к концу августа и с этим справимся. Так что в конце сентября контингент будет для допросов в основном подготовлен. Интересный подход, но вы ведь это для болгар готовите, а тут венгры, да хоть папуасы. Курс делается для людей любой национальности, русским не владеющих, то есть все же для людей с относительно европейским христианским менталитетом, но венгры под критерии программы полностью попадают, а потом и немцев начнем подтягивать поближе к русской культуре. Остается надеяться, что с этой программой обучения вы не обделаемся. Лаврентий Павлович, люди, которые меня языкам учили, дали мне фарси на разговорном уровне примерно за 3 недели, с нуля дали и очень жаль, что их больше нет с нами, но мне они подробно объясняли, что и зачем они делают. Понятно, того, что я запомнил, не хватит, чтобы за месяц-два подготовить разведчика-нелегала, но нам-то этого и не надо. Ну, раз уж вы настаиваете, этим пока и занимайтесь. А можно Ирину Алексеевну не очень сильно в эту работу вовлекать? Есть мнение, что на должности министра культуры. Так Сталин согласился, говорил же я Ире, что не стоит языком как помелом месте. Впрочем, это же как раз по поводу культуры, пусть несет высокую русскую культуру в европейские отсталые массы. Честно говоря, не очень удивлюсь, если через 2 месяца эти пленные будут Пушкина на память читать, Евгения Онегина, целиком. В конце августа, когда советская армия подошла вплотную к Штеттину, Сталин в разговоре с Берией, при обсуждении очередного предложения товарища Сухова, заметил –